Пока Вера Глебовна свертывала цигарку, что ей не сразу удалось, Женя порывалась что-то сказать и не решалась. Но когда Вера Глебовна закурила и раскашлялась после первой же затяжки, Женя робко, умоляющим голосом попросила: «Вера Глебовна, возьмите меня с собой, Малоярославец». «Вряд ли эта поездка вообще состоится, Женя. Мне матери не дают пропуск, меня не взяли в эшелон. Надо что-то придумать, я буду думать, Вера Глебовна. Тогда позвоню, хорошо?» «Звоните». На следующее утро, когда Вера Глебовна спускалась по лестнице, направляясь в булочную, ее чуть не сбил с ног стремительно несущийся человек. «Вера Глебовна, вы? Простите». «Эрик!» — воскликнула она, не сразу узнав в человеке в белом полушубке с поднятым воротником соседа с верхнего этажа. Погодка Андрея, глядевшего на нее ошалелыми глазами, брыжущими такой неуемной радостью, которая не могла не передаться Вере Глебовне. «Я Вера Глебовна, и живой, понимаете, живой, и на целые сутки домой, как моя мама?» «Все хорошо, я недавно ее видела, но она на работе, Эрик, и вообще вряд ли кто дома в вашей квартире, идемте ко мне». «Я все же добегу, позвоню, может, кто есть, а потом к вам. Но вы куда-то шли?» «В булочную. Я схожу потом». «И не надо, у меня вагон хлеба!» — воскликнул Эрик и побежал наверх. Вера Глебовна вернулась к себе и не стала захлопывать дверь. Через минуту Эрик ввалился в комнату. «Ну как Москва?» — спросил он еще на ходу. «Стоит». Не могла не улыбнуться она. «Да, еду по Москве и никак не могу поверить, что я в Москве и живой. Мы же, Вера Глебовна, в Алабино в летних лагерях были, когда война началась. Ну и 23-го маршем на фронт. Ох, и повидал я всего, Вера Глебовна». Он задумался, и его мальчишеское лицо вдруг перестало быть мальчишеским. На лбу наметились складки, рот сжался, а взгляд потускнел и стал каким-то отрешенным. Вера Глебовна пристально вглядывалась в его глаза. Они же видели смерть. Эрик немного помолчал и продолжил. «Топаем, значит, на фронт. Настроение, дай Боже. Малой кровью и на чужой территории погоним немца. Топаем и уже по дороге видим не то что-то». Ну а потом он взмахнул безнадежной рукой. «Страшно было, Вера Глебовна, очень страшно. На Соловьевской переправе разбомбили нас вдребезги. Сейфы штабные разорвало, и вот кружатся в воздухе деньги, падают на землю, как листья осенние, а мы по ним сапожищами, сапожищами. Ни один, понимаете, ни один из нас не нагнулся, чтобы хоть одну купюру поднять. Там нас и окружили. Выходили группками, а кто и в одиночку. Жара, воды нигде нет, колодцы пустые. Ну и голод». Он замолчал, вытащил мятую пачку беломора, предложил Вере Глебовне, и они долго молча курили. «Что же было самое страшное, Эрик?» — спросила наконец она. «А вот то, что по деньгам, сапожищами. Ну и еще, когда из окружения выходили, колонну наших пленных видели, как гнали их немцы, словно скотину какую, а раненых пристреливали. Мы глядели и думали, что плен самое страшное. Тогда и решили живыми не даваться. И вы бы застрелились, если... Пока этой колонны не видели, не знаю. А вот посмотрели и... Наверное, застрелился бы», — закончил он после заминки. «Господи!» — прошептала Вера Глебовна. «Как скотину гнали прикладами по спинам и орали, сволочи!» Он немного помолчал, а потом махнул рукой, словно отгоняя от себя воспоминания. «Ладно, не будем о войне больше. Что в Москве было за это время?» Она рассказала ему и о частых налетах, и о панике 16 октября, и о холоде, в котором живут, и о голоде. Конечно, по сравнению с фронтом, это не так страшно, но досталось, значит, и москвичам. Эрик стал развязывать свой вещмешок. «Сейчас мы немного заправимся, Вера Глебовна. У меня хлеб, консервы. Жаль только, что выпить нечего в честь приезда. У меня есть немного спирта». «Вот здорово!» – обрадовался Эрик. Вера Глебовна собрала на стол. Эрик поднял рюмку. «За победу, Вера Глебовна!» «А она будет, Эрик?» – очень серьезно спросила она. «Будет, Вера Глебовна!» «Повернулась уже война. Не скоро, конечно, но выбьем мы немцев». «А летом? Что вы думали летом?» Она напряженно ждала ответ, глядя на Эрика. Как ни странно, Вера Глебовна, но даже летом в отступлениях, окружениях, когда казалось, такой каток катит, не остановишь, все-таки в победе мы не сомневались. Понимаете ли, не сломали нас немцы тогда. Ну, а зимой... Зимой убедились, можно бить немцев. Знаете, сколько их сейчас по дорогам валяется? Малоярославец проезжал. Так по всем улицам мертвые фрицы лежат. «Вы проезжали Малоярославец?» — воскликнула она. «Да, а что?» — удивился Эрик ее волнению. «Так Андрей же там, в 6 километрах от города». «Андрей?» «Черт возьми! Я так был уверен, что он все еще на Дальнем Востоке. Не спросил вас о нем». «Он там на формировании?» «Не знаю. Они не получили еще оружие. Неделю тому назад пришла от него весточка, а я никак не могу выехать к нему». «Послезавтра поедете со мной», — заявил Эрик таким тоном, будто это самое обыкновенное и уже решенное дело. «Кто с вами?» – еле слышно спросила она, боясь поверить в этот удивительно счастливый случай. «Очень просто. Я на машине. Мы приехали газоны получать из ремонта, но они не готовы. Оставлю тут шоферов, а сам поеду обратно. Мы в Юхнове стоим, Вера Глебовна». «Эрик, мне это не снится?» «Нет», – рассмеялся он. «Но мне не дали пропуск». «А, ерунда, обойдемся», – небрежно кинул Эрик. «Мне говорили много контрольно-пропускных пунктов». «Ну и что? Я вам скажу, что говорить. Значит, послезавтра рано утром. Готовьтесь. А сейчас, Вера Глебовна, хочу по Москве пройтись. Посмотреть, как она, матушка». Весь этот день Вера Глебовна пробыла в каком-то радостном тумане. И только к вечеру вспомнила о Жене и ее просьбе. Она поднялась наверх в 12-ю квартиру, где жил Эрик. Он был немного навеселе и встретил ее радостно, но когда она заикнулась о Жене, нельзя ли ее взять, помотал головой. «Не выйдет, Вера Глебовна. Я вас патрулям представлю женой командира моей части. А кем Женю? Да я вообще не хочу ее даже видеть. Удивляюсь, что вы...» «Эрик, трудно ее осуждать, она же совсем девочка», – перебила она. «Вам трудно, а мне нет. В дорогу оденьтесь потеплее, Вера Глебовна. Кузов, правда, с тентом, но все равно. В кабину-то я вас не могу посадить, на каждом шагу тогда будут останавливать. Значит, в 6 выезжаем». «Я все еще не верю, Эрик». «Все будет в порядке. Завтра увидите Андрея». «Не сглазьте, Эрик. Я все время боюсь. Не случилось бы что». «Ничего не случится, Вера Глебовна», — улыбнулся Эрик. Она вернулась к себе, поставила чайник и стала ждать Батушина, который еще днем позвонил ей, предупредив о приходе. Ей почему-то не очень хотелось видеть его перед отъездом, но уклониться от встречи было неудобно. И вот ждала его, опасаясь долгого разговора, после которого, разумеется, она не сможет быстро уснуть. А ей так необходимо хорошенько выспаться перед дорогой.